Ловко, однако, ловко, думал задремывая монахов. Мы будем в Москве практически в то же время. Он поискал глазами того черненького и не нашел. Надо отдать должное Аэрофлоту. Весь инцидент разрешен с оптимальной быстротой и тактичностью. Не мог же впрямь лететь тот же экипаж, как-никак убийство. Как ловко из всего вычтена именно смерть. В то же время какое торжество. Для этого требуется лишь следующая модель. Прогресс вычитает смерть. Если нам все время подсовывать ту икру, то новый самолет не мудрено не только смерть, но и жизнь не заметить. Нас привилегировали. Привилегия – большая штука. А чем не глагол? Привилегировали. А смерти не было. Что-нибудь было, а смерти не было. И Монахов подумал о том, что никогда, пожалуй, до сего дня не думал о смерти. Живем-живем, а она так близко, неслышно ходит за плечами, и взмахивает, и взмахивает. Идешь — шорох, будто что-то. Обернешься — никого, ничего. Монахов думал о смерти, что никогда не думал о ней. Теперь он спал. Во сне он никак не мог собрать вещи. Привычная история, он опаздывал, уже опоздал, и вещей-то всего было три. В одном зале он забыл пиджак, в другом галстук, он метался по залам, галереям, лесенкам, захламленными декорациями и реквизитом, съемочные павильоны сна, и всюду умудрялся встретить знакомого, вступить в отношения, связать себя обязательством, а пиджак был вот он, только руку протянул. Глава пятая. Объятие их тут же распалось. Жена быстро одеревенела в его руках и отстранилась. «Ты что?» — как бы не понял Монахов. На самом деле он прекрасно все знал. Все шло как по нотам. Ему вручили партитуру. Каждый начал свою партию, а Монахов-то опять готовился на другую роль. Но в той же пьесе он вешал тот же плащ на тот же гвоздик. Мелькнул Женин поясок, она скрылась. Монахов рассматривал коврик и стоптанную тапку. Это он уже видел, причем буквально вчера. Монахов вздрогнул, прихватил корзинку и направился за женой в кухню. «Фрукты», — сказал он, — «их надо сразу распаковать». «С кем ты их покупал?» — спикировала жена. «Как с кем?» — обиделся Монахов. Это радостное, сближающее занятие на двоих, распаковка, раскладывание, пришлось Монахову теперь проделывать одному. Жена подчеркнуто чуралась корзины. Это был нелепый повод для ревности, слишком веский. Монахов именно поэтому не взорвался в ответ. Несправедливость была здесь так очевидна, что пусть сама молча разглядывает ее. Он доставал по одному каждый фрукт, разглядывал, повертывая. Ему требовалась все новая тарелка и миска. Жена, не глядя, подавала ему, раздражалась на каждое его такое медленное и неумелое движение. Ссора набухла в кухоньке, заполняя немногие пустые закутки на 6 квадратных метров. Нависла. Монахов оглядывал каждый плод, любовался. Это были прикосновения, равные маминым, обратная связь. «С кем?» — неслышно бубнил он под нос. «Ишь ты! С кем?» Однако вдруг увидел Наталью, метущую красной юбкой вдоль базарного ряда. «Ясно, с кем?» «Мало ли, с кем?» Вопрос жены не исключал эту возможность. «С кем?» Это не эти именно фрукты, а может и другие, но в одно и то же время. Монахов усмехнулся и покачал головой. Логика. Жена его была очень логичной женщиной. Перед ее неумолимыми последовательностями он пасовал. Он никогда не выдерживал спора, начинал кричать, топать ногами, махать самому себе кулаком, оказывался неправ. «Что кричишь? Что я тебе такого сказала?» И он не мог внятно восстановить, что, оказывалось, ничего. С чего его разнесло? А вот с чего. Монаховская мысль кипела вслед за еще не разыгравшейся ссорой. Есть жизнь, есть мысль о жизни, абстракция. Так жизнь после мысли о ней не обязана укладываться в идеальную схему. Жена, казалось, ему страдала именно от этого несоответствия обратной связи, а не от жизни. Требовала от него, чтобы он был строен духом, как ее мысль. А сама-то, сама, тут же вскипал монахом. Ровненькие, упитанные обиды выстраивались готовной очередью. И все-таки ее эта особенность была уникальной. Сами-то мысли ее по отношению к жизни восхищали Монахова соответствием. Зато возмущала попытка обратно их приложить к завтрашнему дню и к нему, Монахову. Например, могла она сейчас сказать: «А что ты хочешь? Разлука и есть ссора». Мысль такую еще надо суметь подумать. Но не в фильме же «Антониони» мы снимаемся, а живем, взревел про себя в ответ Монахов. Или: «Как же для меня может существовать кто-нибудь, кого я не знаю? Я не знаю твою мать. Откуда мне взять отношение к ней? Сюсюкать, потому что она именно твоя, тебе ведь не этого надо. Кого нет, того нет. Незнакомых просто нет в природе». Монахов не мог бы не согласиться с ней, рассуждай они о книге, а не о нем. Могла она сказать и так: «Тебя не было, откуда я знаю, что ты по-прежнему есть? Ты был, и тебя не стало, и дальше. А с чего ты взял, что это я, кому ты вернулся? Может, это уже и не я? Ты же меня не выключил, уезжая? Но я же в командировку поехал. Не гулять, не веселиться. В командировку!» Защищался мысленный Монахов. «Откуда я знаю, зачем ты поехал? Может, ты к ней поехал?» Съезжала на два порядка вниз жена и становилась понятней и милей Монахову. Все эти абстракции, обыкновенная живая ревность, которой не чужды самый высокий ум. Это был подходящий момент попробовать снова ее обнять, привлечь к себе. Она же неумолимо топорщилась. Тут Монахов совсем вскипал. И начиналось. Пока же все шло мирно. Монахов раскладывал фрукты, были они один к одному, до самого дна. Никакой той кашицы, что, выходит, зря пугала его. Кухонька была залита светом, лившимся с тарелок, уставивший теперь все и холодильник, и подоконник. Солнце и мать — вот два источника. Не дать, не взять, — сентиментально подумал Монахов. Вслух бы он этого никогда не произнес. Ох, как бы издалека разнесла бы его за такое высказывание жена. И никогда бы не доказал ей, что именно за это. Монахов вздохнул, печально любуясь своей работой. Да, никогда он раньше не встречал такой требовательности к действительности, чтобы все соответствовало уровню на сегодня выношенных представлений. Еще бы. Встречал. Встречал бы, не женился. Именно на этом он женился. Вот в чем дело. Женился и утомленный, и измученный всем тем, что не было еще его женой. Как он настрадался без нее в предыдущей своей жизни. Сейчас получалось, что страдал он в прошлом едва ли больше, чем сейчас. Невыносимым-то теперь было именно то, что и привлекло его к ней. А привлекательным стало то, что он не выносил когда-то. Как странно мы любим. Жена вдруг приникла к нему, когда он не ждал, и он растаял. Жена укусила фрукт и зажмурилась от удовольствия. Жена любовалась фруктом. «Какое все это солнце!» — сказала она. Зря он боялся. Именно так и сказала. «Какая она хорошенькая!» — вдруг понял Монахов. «Девочка! Она просто девочка!» «Ты просто любишь ее!» — услышал он голос Натальи. «А жена услышала?» «Так, это уже бред. Вдруг надулась, повернулась, ушла в свою комнату, оставив недогрызенный плод. Что же это делается? Вконец обиделся монахов. Что за мука такая? За все перенесенные тяготы и несчастья, вот, на тебе. Это была только фраза, ничего из перенесенного не вспомнил он отчетливо по отдельности «ни-ни-ни». Все его невоспоминаемое пребывание в Ташкенте воспринималось им теперь как одна общая его заслуга, одно общее страдание, которое он вынес исключительно ради вот этого возвращения. Избежал всех соблазнов и рифов, разбежался, и вот на тебе. Он погрузился в скорбь. За окном была черная ночь, окно слепо смотрело в кухню, отражая в себе некрасивые плоды. «А что это такое?» — дрожащим от муки голосом сказала жена. Он понял, что она что-то нашла. Уже порылась в его портфеле, хотя найти там она ничего не могла. Монахов был особенно внимателен на этот счет, однако нашла. Она стояла за его спиной с белым лицом, протягивая ему Ленечкины стихи. В другой руке, как второстепенную лику, держала она книжку Зябликова. «Что это за графомания?» Монахов растерялся, виду не показал, насупился. «А мне нравятся эти стихи», — сказал он первым делом, обидевшись за Ленечку. «Сам понимаешь, что не это имеет значение», — сказала жена. «Чьи они?» Монахов взглянул на жену с осторожным изумлением и потупил взгляд. Что-то было головокружительное в этой ликвидации логики, границы здравого смысла не существовало, да и не было такового здравого смысла. Был смысл. «Да это один мальчик написал», — мирно пояснил монах. «Сын соседки», — добавил он, удивляясь сам, «да чего же неубедительно сосед». Жена так готовно сошла со следа, что этим еще раз изумила монахова. «Ложка, вилка, тарелка. Я постараюсь избегать теперь слов женского рода», — ядовито сказал он. «Было бы неплохо», — невозмутимо сказала жена. «Мои. Мои это стихи», — взвился монах. «И я написал. Одной девице в Ташкенте посвятил». «Ври больше», — сказала жена удовлетворительно. «Они тебе написаны, и почерк не твой». Нет, монахов отказывался понимать. «А ведь я почти правду сказал», — усмехнулся он. Он хотел сказать, что мы делаем, и не сказал. Хотел позвать ее по имени, и не позвал. Они избегали называть друг друга по именам. Они оба считали это фальшью, они радовались, что у них так много общего, когда сошлись, на этом именно и сошлись. «Когда зовут по имени, значит, врут», — говорила жена. «А как же в лесу?» — подумал теперь монахов. «Ау!» — сказал он миролюбиво и вздрогнул. Над домом пролетел самолет. Да, их дом стоял на краю Москвы, вблизи аэродрома, и над ним шли на посадку самолеты. Они привыкли к этому шуму и не замечали его. «Да», — сказал монахов, проводив взглядом шум, — «забавно. Я сейчас вспомнил», — отец рассказывал. «Он все время что-то вычитывает и рассказывает, всякую научно-популярную чушь, а одну штуку поразительную рассказал. Представляешь, лес...» Жена спокойно смотрела в черное окно, в котором ничего видно не было, и ничего пока что не собиралась его обрывать. «Лес, оказывается, — с надеждой продолжал монахов, — не просто много деревьев, а что-то вроде сообщества, даже коллектива. Деревья растут не поодиночке, а как бы всем лесом. Мы этого не видим, поэтому... не предполагаем, а все деревья связаны между собой корнями в единую систему, и не каждое дерево, а лес в целом существует как единый организм. Монахов разволновался, потому что сам вдруг понял мысль, которую излагал. Она оборачивалась и той ее стороны монахов до сих пор не видел и не предполагал той, другой. Вот и выходит. Монахов сбился и слов для этого нового смысла не находил. Странно, что этого до сих пор не знали. Водородная бомба, кибернетика, что угодно. А такую очевидную вещь позже открыли. Ведь ясно же, что одно целое. Голос его дрогнул. А как открыли? Считалось загадкой, почему мертвое дерево сухое. Сразу сухое, и не то, чтобы высохло от времени. И оказалось, что, умирая, оно отдает все свои соки лесу. Лес этими общими своими корнями его высасывает. Вот оно и стоит сухое. «Какой ужас!» — сказала жена. Он не заметил иронии, а может, ее и не было. «Вот и выходит, — сказал монахов, — что жизнь одного дерева нужна всему лесу». Он иссяк и расстроился. Какая-то еще, как огромный зверь, мысль шарахнулась за окном в ночи. Он ее не поймал. Жена погладила его по голове еле слышным движением и тут же убрала руку. «Уже поздно, — сказала она, — ты устал». Монахов обрадовался, попробовал ее обнять, она снова вывернулась из его пустых рук. Монахов лежал и обижался на жизнь. Жизнь в данном случае лежала рядом в новой, к его приезду рубашке купленной. Было постелено чистое белье, они были муж и жена. Была ночь, они были одни, оба не спали. Оба лежали на спине, старательно избегая прикосновения. Между ними пролегла ничтожная белая граница, они, по-видимому, любили друг друга, граница эта была непреодолима. Оба желали одного и того же, но не было силы на земле, способной преодолеть эту невидимую преграду невысказанного. И не было слов, способных по кирпичику разобрать эту стену, рассказать ее. Он знал, что она ждет от него признания. И почти со злорадством осознавал, что никогда, никогда не освободит он ее от этого ожидания. Она, видите ли, хотела бы знать всю правду. Кто не хочет, только ее нет. Вся правда — это вообще все. И эта ночь, и этот стул, и тенин градусника на подоконнике, и луна, которая зашла за тучу. Что ее нет луны, если она за тучу зашла, а? Что же это такое? Чтобы ей рассказать все, надо начинать так. Вначале было слово, и слово было. Монахов усмехнулся, и в темноте невидимый как-то отдельно ощутил свое лицо, как чужое. Мог он ей рассказать про Ленечку, а? Не мог. Тогда надо было и про день рождения. Мог он рассказывать про день рождения? Не мог. Тогда надо и про Наталью. Мог он рассказать про Наталью? Не мог. Тогда надо и про... Тогда надо и про то, что она как раз-то, именуя всю правду, хотела бы узнать. А расскажи он, что ничего не было, что он спал только с Ленечкой. Монахов искренне вспомнил в этот момент только это. Не поверит. Сказки. В чем-то и дело, что ничего он ей не может рассказать. Не в чем ему оправдываться, но что бы ни начал он сейчас плести, рядом выйдет, оправдывается. Ну как он ей объяснит, что ей нечего и не к кому ревновать? Разве она оценит его рвение и жертву? Опять он имел в виду, что стоял перед Натальей. Монахов ощущал, что жизнь, то есть жена, несправедлива к нему. И как было обидно. Очень было обидно. Разлука — жизнь, прожитая врозь. Именно, что прожил он жизнь за эту неделю, и была его жизнь, не ее. Было к чему ревновать, не к Наталье. У него был опыт, которого у нее не было. Их жизнь расходилась теперь на этот опыт. И в каком-то смысле никогда уже не могла сойтись, потому что не было у монахова пути поделиться этим опытом с нею. Дополна, хотела ли бы она знать? Может, меньше всего и хотела. Может, это ей страшнее смерти узнать, что она хочет узнать. Может, она именно не хочет узнать, а давит, как на больной зуб. Ни один следователь бы так не вышел на след, как она на Ленечкины стихи. И что же? Удовольствовались первым же самым невразумительным объяснением. Именно невразумительность и удовлетворенность. Вразумительнее была бы еще одна попытка. Зябликова вообще не предъявила. Смесь ненависти и восхищения чувствовал монахов, когда понимал, как близко и сразу приблизилась жена к его действительности, только с другой стороны. Словно они трогали стекло с двух сторон и касались пальцами пальцев, но через стекло. Какая стремительная ощупь! С помощью каких локаторов проложила она такой прямой путь в полной темноте? Любовь? Какая к черту любовь? Такое стремление ведь к разрушению. Не может монахов, нет, не может жить в таком пристальном свете. Жизнь не построена так, чтобы знать о другом больше, чем о себе. Монахов попробовал просунуть руку сквозь эту преграду и не мог. Боялся наткнуться, боялся остаться с протянутой рукой, боялся приласкать пустоту. Так он недоумевал и думал, разглядывая под потолком резную тень от сухого букета. Выходит, в чем-то признаться было надо. Монахов думал о мере признания, о его проценте, какой бы и он, и она могли снести, но тогда не получалось признания. Что-то должно было заместить его, но что? Ничего равного всей правде, но другого не было. Снова монахов вспомнил об отце, что тот слабо плох, увидел его спящее лицо с внезапной болотной щетиной. Разглядел лучше, чем тогда. Может, отец его давно уже. Чем плох, тем и может жить. Вот что именно сейчас ей надо сказать, равное тому, что она ждет. От этого она не может отмахнуться. Нельзя сказать, что монахов рассуждал до конца степени цинично, но все-таки достаточно сознательно. «Знаешь, — сказал он прочувствованно, — старик-то мой совсем плох». Тень от букета задрожала и содрогнулась, будто от вздоха жены. И в эту легкую дрожь тени мертвенного цветка настиг гул, совсем близко пролетел новый самолет. 5 баллов, — подумал монахов, и на секунду всем существом оказался в Ташкенте. Необъяснимый детский ужас охватил его. Он прижался к стене. «Что с тобой? Успокойся!» — взволнованно говорила жена. «Ну, перестань!» Она нежно гладила его, как ребенка. «Что с тобой, мой маленький?» «Как же мы не понимаем, — дрожащим детским голосом срываясь, — говорил монахов, — что другие понимают и чувствуют то же, что и мы. Будто мы одни такие. С чего я решил, что я лучше понимаю, что мне говорят, чем те, кто мне говорит то, что я так хорошо уже понимаю. Ведь мне отец про лес говорил, значит, именно то чувствовал и понимал, раз говорил. Это я не понимал, что он мне говорит, а не он. Я только сегодня-то и понял. а тогда слушал его пренебрежительно, в полуха, и был уверен, что понимаю все. Все, что он не скажет, лучше, чем он сам. Он не понимает, значит, что говорит, а я понимаю, что он говорит. Это же бред. Боже, Монахов ощутил озноб. Ведь я никогда не смогу сказать ему, как хорошо. Наконец его понял. Никогда. Слезы сладко наполняли глаза Монахова. Он лежал на спине. И глаза его стали, как два озерца. Он смотрел сквозь эти толстые слезы, как со дна, и ничего не видел. Моргнул, и озерца пролились. «Не надо, миленький, не надо!» — приговаривала жена, целуя его в мокрый висок. «Как я не понял!» — убивался Монахов. «Я же не увижу его больше!» Он же, Монахов, не мог произнести вслух. «Не умирай! Только не умирай! Все, что угодно!» Но не это молился он про себя и вспомнил, как отец говорил, что всю жизнь не может себе простить смерть своего отца. Монахов дед был болен и звал сына, а тот был влюблен и был у нее, когда отец умер. А вдруг, похолодев, подумал Монахов, пока он был у Натальи, ведь старики-то думали, что он уехал. Вдруг сейчас звонок в дверь. Телеграмма. А? А? И если лес одно, то отец и он просто одно дерево. Ток жизни в последний раз потек от отца к нему, едва ли не с той же силой, с какой он тек, когда зачинался вот этот миг. Монахов ощутил стремительное расширение своего бытия. Отворилось. Он как бы повис в воздухе над кроватью. Этот живой ток последних сил немощного отца обвыл обызвествленную душу Монахова сына. И снова прозрачная впустила она в себя всю окружившую ее боль. Словно взлетел Монахов в погоне за душой отца, и ледяной чистый ветер свистел в очищенном каркасе его души, меж ребрами были видны звезды, однако там стало Монахову младшему и высоко. Впервые не порознь выступили дни и переживания его, а все вместе, как и были, они все вместе, всегда. И вчера, и завтра, как сейчас, в едином пространстве, в одной душе, помещающей в себя все души, как и одно дерево вмещает в себя весь лес, поместивший в себя это дерево, и мать, и отец, и Наталья, и Ленечка, и та жена, и тот ребенок, который уже есть, и эта жена, и тот ребенок, который еще будет. Все они были в нем, и никого не было рядом, кроме жены его. Жена была. Он вдруг проникся к ней таким сильным, отчаянным и одиноким чувством, которое нельзя было бы назвать и любовью. Это одиночество рвалось из него, как зверь, как вой. И чем плотнее, чем горячее и глубже прижимался он к жене, тем страшнее и неутолимее становилось это одиночество. В окне совсем низко, будто падая на дом, опять проревел самолет, наполнив стекла дрожанием и гулом, рассек черный лоб ночь. Смерть, которую видел Монахов так в упор, так сразу, так хорошо забыл, смерть в образе солдата упала, как звезда за окном, отдав Монахову последнюю каплю жизни, которой ему не доставало. Монахов вскрикнул, раздался легкий свет, странно осветив ночные предметы из стульев, занавесок и стен. И в тот же миг Вечная частица смерти прошла сквозь Монахова, чтобы продолжить жизнь отца его вне сына его. 1965-1972 годы. Вкус. Ни сестра, ни дочь, ни мать. Больше родственники, чем они, чужой человек. Нагловатое напрасное смущение. Знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее. Что лишнее? Все, что было после, лишнее. А сейчас лишние эти 5 минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебе дорога. Ждет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания. Все равно ему каждый раз хотелось скорее бы. Скорее бы тронулся. Скорее бы перестать приникать друг к другу на людях. Что можно выжить из этой минуты, после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорогу, после раздумья о последнем резе. Неудобная поза в передней, что ли, нет, кажется, обошлись, что потом остался этот недоеденный торт. Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши как взаимно или только у него бесчувственного? Ничего себе бесчувственного. Он же локти грыз. Но всегда-всегда хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой, в самое сердце, а сейчас не хочется. Все равно не нужно ничего сказать, да и сожалений никаких, а не хочется. Все-таки жалко. Мнуться, смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать. Предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами. Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе, а подумать, что после них было. Так, пустое. 2 слов не хватит. 10 много, отмахнемся, промолчим, промолчим. Какая-то комфортабельная неловкость, чуть еле-еле кокетство, не слишком, потому что не помолодела же за 10 лет, не похорошела, а все-таки смотри, тоже лицо, улыбка, отчасти неоконченность жеста, неокончательность, какая кошмарная неокончательность, вся эта жизнь, выраженная вот в этой корзинке, которую передать, Бог знает с какой ерундою. Так ли она уж нужна мне, ей, тому, кому передать? Самой себе она давно уже не нужна, а уж мы друг другу, да ни с какого боку. Вспомнил сбоку. И еще и потому полкокетства, что просто так, не нужно, не по делу. Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под 10-летней толщью. Ну, уже пора. Представил себе ее возвращение, будто бы в избушку за желтым полем, и то же, что сейчас, произнесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому не адресованное, ни ему, ни тому. Сон, смерть, поцелуются ли еще или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягенькая, скоро бабушкина. Значит, помнит ту щеку. По сравнению. Окончание первой стороны 13-й кассеты.